Второе. Многочисленные проявления перфекционизма. Подобно большому разнообразию салатов, от панацеллы до цезаря и джел-о, в мире существует огромное количество проявлений перфекционизма. Дайте мне 100 человек с перфекционизмом, и я покажу 100 разных способов его проявления. Например, некоторые обращают большое внимание на детали, находят опечатки, замечают огрехи в этикетке и кривые рисунки, которые никто больше не видит. Но нельзя сказать, что это присуще всем. Кто-то пытается делать все в одиночку, не умеет просить о помощи, принимать чужое участие или делегировать полномочия. Кто-то изо всех сил пытается изображать позитив. Что бы ни было на душе, человек скажет, что все в порядке. Комбинаций бесконечное множество. И полученные фенотипы могут быть такими же разными, как нисуаз и табуле. А теперь очень-очень важный момент. Ни за одну из черт или привычек перфекционизм нельзя судить. Почти все склонности, которые мы обсудим в этой книге, полезны и поощряются обществом. Все эти привычки начинают работать против нас, только если правила становятся слишком жесткими, а ожидания — нереалистичными. Повторю еще раз. Все склонности перфекционистов хорошие, а большинство из них даже очень хорошие. Важно лишь, как мы их используем. Что-то я ушла от темы. Давайте вернемся к салатам. В мире огромное количество салатов и огромное количество людей с перфекционизмом. У любого рецепта салата есть базовые характеристики. Набор ингредиентов, объединенных заправкой. Перфекционизм, в свою очередь, объединяют склонности. Одна диаграмма стоит 1000 слов. Она основана на исследовании доктора Росс Шафран, доктора Зафиры Купер и доктора Кристофера Фербена тех времен, когда они работали в Оксфордском университете. Это психологический турдекин из двух основных ингредиентов. Склонностей к переоценке и самокритике, обернутых в слои высоких требований к себе, принципа «все или ничего» и избегания. Турдекин. Блюдо из мяса птицы. Индейка, фаршированная уткой, фаршированной курицей. Самооценка, чрезмерно зависящая от высоких требований к себе. Переустановить стандарты. Оценка по принципу «все или ничего». Внимание на ошибках. Внимание на деталях. Временное соответствие стандартам. Решение, что стандарты недостаточно высокие. Переустановить стандарты. Избегание соответствия стандартам. Например, прокрастинация. Самокритика. Переустановить стандарты. Несоответствие стандартам. Самокритика. Переустановить стандарты. Когда я показываю схему клиентам, почти все в один голос говорят: «Ой, это же про меня». А потом добавляют: «Скините на почту». Но погодите, это еще не все. В литературе, личной практике и этой книге можно найти 7 общих тенденций, которые тесно связаны со схемой ранее. Пускай не все перфекционисты найдут у себя все 7, но готовы поспорить, под большинством из них вы подпишетесь. Некоторые утверждения взяты из проверенных опросников и перефразированы. Чем чаще у вас будут расширяться глаза от того, насколько это на вас похоже, тем большую роль в вашей жизни играет перфекционизм, как в индивидуальном, так и в межличностном плане. Первое — гиперкритичное отношение к себе, которое может перерасти в строгое отношение к окружающим. Возможно, какие-то из следующих утверждений найдут у вас отклик. Я обычно корю себя, чувствую огромную вину или паникую, если ошибаюсь или делаю что-то не так. Я зацикливаюсь гораздо сильнее, чем остальные. Проблемы, ошибки и конфликты долго не выходят из головы. Я часто думаю, что мои идеи, работы и поступки недостаточно хороши. Когда меня критикуют, я замыкаюсь в себе, перекладываю вину или занимаю оборонительную позицию. Меня называли микроменеджером. Говорили, что я все контролирую, постоянно придираюсь и критикую. признаю, что склонен к осуждению, как про себя, так и вслух. Поэтому в шаге первом, от самокритики к доброте, мы научимся проще к себе относиться. Постараемся прекратить постоянные попытки себя исправить. Также перестанем исправлять своих близких. Театральный шепот. Не то чтобы кто-то из нас делает это. Мы развеем мифы о критицизме и поймем, что добились многого, несмотря на нашу самооценку. Второе. Переоценка. Мы чрезмерно отождествляем себя с собственными достижениями. Наша доброта появляется и исчезает в зависимости от того, выполняем мы свои же высокие требования или нет. Мы переоцениваем, потому что ищем принятие со стороны других. Но, как ни странно, наши усилия и старания только мешают почувствовать единение с окружающими, и, в конце концов, это ведет к стрессу. Возможно, какие-то из утверждений далее заставят вас кивать в знак согласия. Мои достижения во всех сферах — работа, учеба, физическая форма, внешний вид, быт, хобби и тому подобное — влияют на мою личность, характер и нормы поведения. Для меня нет разницы между выражениями «я делаю максимально возможное» и «я делаю все правильно». Обычно я уважительно к себе отношусь, но если что-то не получается, появляется чувство никчемности, ощущение, что со мной что-то не так. Если я что-то не понимаю или не могу сделать на должном уровне, сразу начинаю себя винить. Я устанавливаю себе нереальные ожидания и сроки, а потом нервничаю, потому что не могу им следовать. Даже если я усердно работаю, меня не покидает чувство, что я делаю что-то не так. Чтобы чувствовать себя хорошо, мне нужно постоянно работать над достижением чего-либо. Я всегда стараюсь что-то улучшить. Здоровье, качество сна, собственный стиль, социальную активность, доход и тому подобное. Так что в шаге втором, с подходящим названием «Возвращение в свою жизнь», мы перейдем от состояния «я есть то, что я делаю» к жизни, наполненной смыслом. Мы сосредоточимся на взаимодействии с окружающими, и, скорее всего, нам это даже понравится. Третье. Следование правилам. От жизни мы слышим бесконечные призывы. «Ты должен». Мы быстро выбираем цели и сферы ответственности, и либо кайфуем, вычеркивая сделанное из списка, либо впадаем в ступор из-за избегания. Например, вы с подругой придерживаетесь правила, что в доме должно быть идеально чисто, и вы можете находить удовлетворение в том, что столешница сверкает, а посуда, тяповая, стоит на своих местах. Но она может лишь разводить руками и говорить, зачем вообще браться, если идеала не достичь, и жить в порядке. Тяповая. Бренд посуды премиум-класса. Может, вам откликнется что-то из этого. Мне нравится, когда есть правила и ожидания, и я могу им следовать. Меня называют упрямым, непреклонным, упертым. Важно все делать правильно, идти по намеченному пути. В выполнении повседневных задач я жду от себя большей производительности, чем большинство людей. Когда я чувствую, что на меня давят, заставляют что-то делать, я начинаю сопротивляться и бунтовать. Берусь за дело неохотно, либо не делаю вовсе. В шаге третьем, от правил к гибкости, мы перепишем внутренний свод правил, перестанем превращать желания в обязанности, возьмем на себя ответственность за отношение к ответственности и узнаем, почему мы в это упираемся и как выбраться из тупика. Четвертое, фокусирование на ошибках. Мы упорно трудимся, чтобы избежать их в будущем, и глубоко сожалеем обо всех ошибках прошлого. Как вам такие утверждения? Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал. Когда совершаю ошибку, я закрываюсь, начинаю обвинять других или занимаю оборонительную позицию. Я часто спрашиваю других, насколько хорошо справляюсь и правильно ли все делаю. Поиск утешения. Любая ошибка — это личный провал. Ошибки оказывают на мои недостатки. Я либо слишком сильно извиняюсь, либо не извиняюсь совсем. Я зацикливаюсь гораздо сильнее, чем остальные. Проблемы, ошибки и конфликты долго не выходят из головы. Я зацикливаюсь или могу упереться в тупик, когда нужно принять решение. Это касается и небольших решений, какой подарок купить, и важных, какое предложение о работе принять. Шаги четвертым — ошибки. Не зацикливайтесь, отпускайте. Мы научимся прощать ошибки и сожаления прошлого, а также примем факт, что ошибки и трудности никак не характеризуют личность. Пятое — прокрастинация. Тут все предельно ясно. Задачи заставляют меня нервничать, вызывают чувство тревоги или кажутся невыполнимыми. Я постоянно их откладываю. Я впадаю в ступор, если не знаю, как что-либо сделать, с чего начать или добьюсь ли я успеха. Когда нужно сосредоточиться на чем-то крупном и значительном, я часто отвлекаюсь на мелкие задачи. Я постоянно борюсь с откладыванием дел на потом. Шаги пятом — от прокрастинации к продуктивности. Мы узнаем, что прокрастинация — это не вопрос управления временем, а вопрос управления эмоциями и связи с нашим будущим «я». Шестое. Склонность сравнивать себя с другими. Тут тоже все понятно. После живого общения или переписки в социальных сетях меня преследует чувство неполноценности. Я оцениваю себя по успехам и неудачам других людей. Когда я сравниваю себя со знакомыми, появляется чувство одиночества и отчужденности. Сравнивать себя — нормально. Но в шаге шестом, от сравнения к удовлетворенности, мы научимся выходить из сравнения без чувства безнадежной несостоятельности или сомнительного превосходства. Наконец, седьмое. Стремление делать все правильно распространяется в том числе на эмоции. Когда мне тяжело, я убеждаю себя, что нельзя испытывать подобные чувства, потому что есть люди, кому гораздо хуже. Я жду, что у меня все будет получаться легко и просто. Я должен быть спокойным, уверенным, смелым и не беспокоиться, что подумают остальные. Когда я расстроен, появляется чувство, что я делаю что-то неправильно или со мной что-то не так. Досуг, общение и хобби для меня — это задачи. Я должен выполнять их правильно и определенным образом. Я должен быть расслаблен. Я должен быть счастлив и беззаботен. Я должен жить настоящим. И в том, как мы показываем эмоции другим. Я делаю вид, что у меня все хорошо, когда это не так. Мне стыдно терять контроль над собой, заплакать в присутствии других, разозлиться, проявить беспокойство. Я стараюсь выглядеть уверенно и беззаботно, даже если на самом деле волнуюсь или работаю, не покладая рук. Я всегда правильно реагирую на ситуацию, смеюсь, волнуюсь и проявляю другие эмоции, когда нужно, а не когда я их чувствую. В шаге седьмом, от контроля к подлинности, мы попытаемся опровергнуть утверждение, что для каждой ситуации есть правильная реакция, эмоциональный перфекционизм и безопасное поведение, перфекционистское самовыражение. Мы научимся испытывать чувство социальной безопасности и быть настоящими как в одиночку, так и с другими людьми. Но прежде давайте оглянемся назад на происхождение нашей личной комбинации перфекционизма. Мы честно ее заработали. Так давайте посмотрим, с чего все началось.